«Не боишься светить перед нами святая святых?» – поинтересовался Погорелов. «Я думаю, ты уже все решил, и могу даже предположить, что вариантов всего три». Ремень пристально посмотрел на него. «Ты прав, всего три. Вы с нами, вы трупы, либо вы вечные пленники. Другой дороги у вас нет, просто так я вас уже не отпущу. Да и куда вам идти? Вся граница внешки ищет вас, чтобы заработать. Ну не вся, конечно, но очень многие». Гончий лист разлетелся по стабам. «И если, Ампер, мы еще можем избавить тебя от преследования, то, что Рина внешница, не списать так просто со счетов», — закончил за него Погорелов. «Звездочет говорил». «Именно», — согласился Ремень. «Ее убьют просто так, безо всякого вознаграждения. Никто не исправит того, что она внешница. Вообще-то есть способ», — произнес стоящий за спиной Амбала Градус. «Но я не потяну, тут нужен очень сильный ментат. И я одного такого знаю, не сказать, чтобы близко, но и не слишком далеко». Ремень распахнул дверь. «Заходите, там поговорим. Чего в коридоре стоять? Там нас ждет кино». Штаб оказался приличным по размеру. В центре помещения стол. Он явно прилетел из какого-то продвинутого мира, поскольку был большим и интерактивным. Таких Амперу видеть еще не доводилось. Сразу за ним здоровенное табло, тоже интерактивное. Сейчас на нем изображена карта ближайших секторов. Посередине одно большое ломаное черное пятно. Нетрудно догадаться, что это мертвые кластеры, сразу несколько штук. Но почему оно в центре, словно именно от этого места и составлялась кластерная карта? В углу еще один большой стол, вокруг него с десяток стульев, к нему и направился Ремень, а следом потянулись остальные. «Виола, принеси выпить и закуски», — сообрази, нажав на кнопку селектора, попросил главный, после чего уселся на единственное место с торца стола и сделал приглашающий жест. «Похоже, мы все успокоились», — произнес заместитель Ремня. «Теперь можно и пообщаться». «Извиняться не буду», — резко заявил предводитель красных медведей. «И не надо», — покачала головой Рина, — «все равно не поверю. Что вы там показать хотели?» Ремень подошел к интерактивному табло и развернул его так, чтобы все видели. Несколько секунд копался в меню, после чего запустил запись. По развязке, за которой располагался завод, ползла колонна. Впереди метров на 100 джип, чем-то напоминающий носорога с боевым модулем на крыше. Затем бац, ковшом отвала, видимо, для расчистки дороги. Следом еще один носорог, за ним длинный грузовик с прицепом, не меньше 20 колес, просто монстр, метров 40 в длину, явно весь бронированный. Потом странная большая гусеничная машина, тоже очень длинная и широкая, довольно высокая, почти автобус, также с боевым модулем, но уже гораздо серьезнее, явно с 30-миллиметровой пушкой. 6 обычных грузовиков, правда, кунговых и в броне. После них на трале тащили самый настоящий боевой вертолет с подвесными оружейными платформами. Замыкали колонну еще два внедорожника, идентичных тем, что шли впереди. А над всем этим сновали сразу 4 боевых дрона. Ремень остановил запись. «Знакомо?» — обращаясь к Рине и Амперу, поинтересовался он. Погорелов покачал головой. «Впервые вижу. Впереди идут 2 броневика «Дозор», экипаж 8 человек, созданы для наших разведподразделений», — ответил Рина. «А это что за трейлер?» — пробасил Амбал. «Трейлер сама не видела, но знаю, что должны поставить на базу нечто называющееся «Амдр», автономный модуль дальнего радиуса», — продолжил Рина. «Новейшая разработка. Про нее много сказок ходило. Основная мысль – переброска личного состава для операций, выходящих за радиус вытянутой руки. Этот термин придумал Погорелов пару лет назад, означает то, куда может дотянуться империя за 2 дня. Максимальное время для проведения операций на территории рейдеров. И сколько составляет эта автономка?» — спросил Таган. Заместитель слушал очень внимательно, и новая информация его беспокоила. «По слухам, модуль рассчитан на 15 человек и на 21 день рейда. В грузовиках, скорее всего, имущество отряда. А что это за гусеничный автобус? Я без понятия, впервые вижу». Все выглядели обеспокоенными. Муры, снюхавшиеся с внешниками, история стара, как мир, а вот то, что в длинном трейлере внешники, никто не сомневался. Подобная техника не могла изменить баланс сил в улье, она была очень дорогая и ее немного. Но то, что она имеется у противника, который смог дотянуться до расположенного так далеко от их основной базы кластера, вызывало беспокойство. А то, что в этой колонне чуть меньше роты всякого сброда, было совсем плохо. Понятно, что против техники это все не потянет, но быстрая операция возможна. Вопреки ожиданиям Ампера, стронги не стали атаковать противника на съезде с эстакады. Похоже, на заводе был только оператор, а то и вовсе автоматический дрон. Передовой дозор остановился у пролома в стене и у разбитого элитником броневика. Двое бойцов внимательно осмотрели следы боя, после чего один из них быстро заговорил в микрофон, закрепленный в уголке рта. Закончив доклад, оба полезли обратно в бронемашину. Стронги атаковали, когда муры и внешники миновали опасное место и слегка расслабились. Решение было спорным, но неожиданным для противника. Под вторым дозором рванул фугас, хороший такой фугас, грамотно рванул, прямо под передним колесом, которое тут же улетело в поле, после чего по автономному модулю отработал ПТУР. А вот тут начались сюрпризы. Били метров с 300, нормальная дистанция, но результата не вышло. Снаряд сделал свечку и ушел ввысь, где и рванул совершенно безвредно. По атакующим тут же отработала пушка с автобуса. Вот и весь бой. Стронги отошли, только дрон, висящий над лесом, обстрелял кого-то. Из первого грузовика высыпало человек 10 пехотинцев в обычном для улья военном обмундировании. «Не похожи они на муров», — высказался Амбал. Пехотинцы вытащили из поврежденной машины 4 своих товарищей. Оператор взял крупным планом шеврон одного из пехотинцев. Погорелов видел такой впервые, золотой щит и слово «СОП». Двух пострадавших закинули в гусеничный автобус, еще двоих, в последний грузовик, похоже, эти были холодными. С поврежденного дозора быстро свинтили боевой модуль, саму машину подорвали, фугас начисто разворотил передок, не починить, не эвакуировать ее не представлялось возможным. После этого группа навестила лес, ища позицию бойцов с ПТУРом. Вскоре они вернулись, притащив два тела, которые тоже закинули в грузовик, после чего колонна тронулась дальше и вскоре скрылась за широким лесным языком. У ПТУРа расчет накрыли, мрачно произнес Ремень. Хороших ребят потеряли. Закрыли тему, напомнил Таган. У нас претензии к тем, кто это сделал. В этот момент распахнулась дверь, и в комнату вошла приятная полноватая женщина с подносом, следом за ней шел мрачный мужик, который тащил коробку с десятком бутылок. Сгрузив принесенное на стол, оба молча удалились. Правда, мужик злобно зыркнул на Рину. Девушка отнеслась к этому спокойно, она знала, на что шла. Ремень посмотрел на блондинку. Эти ребята не муры, но и не внешники, эмблема мне не знакома. Кто такие? Новая головная боль Юлия, пояснила Рина, делая себе бутерброд из какой-то нарезки и пары колец помидоров. Спецбатальон. Аббревиатура расшифровывается как специальный отряд пособников базы. Как вы знаете, внешники сильно ограничены в радиусе действия. Эти ребята лишены подобного, они такие же как вы, они иммунные. Думаю, во всех мирах была война с Германией и у всех были власовцы, хотя, может и называлось это иначе. Присутствующие согласно закивали. Вот перед вами новые власовцы. Люди, которых отбирают на кластерах вокруг базы, обучают, снаряжают. Их никто не пускает на органы, у них свой штаб, этому эксперименту всего полгода. Народ сильно озадачился. 20 минут назад присутствующие думали, что столкнулись с бандой муров, которая выполняет заказ. Теперь они поняли, что имеют дело с подготовленным подразделением, у которого ресурсы их старого врага и автономность. Нужен язык, переварив информацию, подвел итог Ремень. Это очень дурно пахнет. Пока внешники то мирились, то ругались с мурами, проблемы не было. Пока они не отползали дальше 300 километров от своих баз, тоже было терпимо. Но, получив подобное подразделение, они стали мобильны. Это в корне изменит рисунок войны. Где они сейчас? Спросил в лоб Ампер. Если они пришли за нами, значит, ищут ход сюда. Верно мыслишь, усмехнулся Ремень. Только ходу сюда им нет, им нас не достать, не окружить. Но то, что они рядом, нервирует. Мы уже связались с кем надо, помощь идет. Я не собираюсь выпускать эту падаль отсюда. Он бросил взгляд на Рину, фраза была сказана специально для нее, но блондинка спокойно встретила наезд. Она прекратила отождествлять себя с внешниками с той самой секунды, когда поняла, что она иммунная и у нее нет защитной маски. Так где они сейчас? Проигнорировав выпад главаря, повторил свой вопрос Погорелов. Ремень вернул карту обратно и ткнул в точку на границе мертвого сектора. Они здесь. Похоже, они не ожидали того, что у них на пути возникнет подобная преграда. Их броня катается по округе, ищет проход. Не боишься, что его найдут? Я ведь правильно понял, мы в самом центре мертвых кластеров. Правильно, но им сюда не дойти. Что ты знаешь о черноте? Не слишком много, ответил Ампер. Сам на нее не совался. Знаю, что техника там дохнет на раз. Крестный говорил, что людям по ней ходить тяжело, особенно новичкам. Все верно, согласился Ремень. Техника, включенная на них, долго не живет. Чем-то эффект напоминает ими, только при электромагнитном выбросе она сгорает мгновенно, а тут постепенно, минут за 5-10. Сначала начинает сбоить, а потом, фьють, и все. Новички могут по черноте сделать пару десятков шагов. Тошнит их, мутит, голова трещит, непонятно, где верх, где низ. Да там много всяких гадостей, чем-то напоминает сотрясение мозга. Старожилы могут пройти по мертвым кластерам пару километров. Некоторые проходили около 5, я слышал о мужике, который прошел десяток, но это феномен. А так нужно идти как по болоту. Прошел километр и желательно отдохнуть на нормальной зелени, иначе никуда не дойдешь, сядешь и умрешь. Не понял. Так что по ней все же можно передвигаться, осмыслил сказанное Погорелов. Можно, подтвердил Градус. Но в нашем случае им нас не достать, от нас до ближайшего зеленого кластера 5,5 километров. Им столько не пройти, что-то не сходится, заметил Ампер. Когда нас звездочет вез, он остановил машину, подал сигнал и дождался проводника, а тот появился минут за 20. 5 километров за такое время пешком нереально, пробежать можно, но только при постоянных тренировках, а человек ваш дышал ровно, словно шел себе, не торопясь, и машина не померла, а спокойно проехала. Колитесь, в чем подвох? Умный ты, усмехнулся Амбал. Считай, у нас есть секрет. А мы-то не поняли, саркастично заметила Рина. Да хрен с ними, усмехнулся Градус. Есть у нас человек, мы между собой зовем его Ходоком. Живет он тут давно и имеет парочку даров, которые действуют исключительно в мертвых кластерах. Один из них позволяет ему перемещаться по черноте и нейтрализовать негативные эффекты в радиусе 5 метров. Поэтому у нас есть техника, защищает он ее. А второй дар – умение передвигаться по черноте быстрее, чем по обычной земле. Короче, если он бегает по черноте, то бегает именно с большой буквы, и не запыхается, ему 5 километров, как для тебя 500 метров прогулочным шагом. Понятно, подвел итог объяснения Мампер. Значит, новичку вообще нереально, бывалому тяжело. Кроме того, вы, скорее всего, следите за чернотой, поэтому считаете себя в безопасности. Считали, помрачнел Ремень. По вашей милости наша база вскрыта, они знают, где она и хоть пока достать не могут, но все равно это проблема. Вернемся к нашим баранам, попросил Рина. Где имперцы? Правильно, для них прохода нет, а если найдут, им конец. Они на бетонном заводе встали, в 2 километрах отсюда. Кластер пустой, туда даже твари не суются, перезагружается редко и по ночам, поэтому добычи там нет, кроме одинокого сторожа, который каждый раз превращается в пустыша и умирает в своей будке. Здание там капитальное, забор крепкий, местность открытая, крыша и труба господствуют над всей местностью. Скрытно хрен подберешься, но если их обложить не нашими силами, конечно, а в союзе с гуляй-полевцами, которых мы уже предупредили, они ни за что не смоются. Окружим и будем долбить. Ты думаешь, они не понимают? Поинтересовался Ампер. Ремень озадаченно переглянулся со своими. Ты про что? А вот про что. Они знают, что вы знаете, где они сидят. А еще они контролируют воздух и, скорее всего, будут знать, что к вам идет подмога. Вывод прост, буркнул Таган. Они ждут нас и тех, кто идет к нам. Только непонятно, на что рассчитывают. У них есть козырь в рукаве, уверенно заявила Рина. Сколько примерно наберется народу из гуляй-поля? Охотники переглянулись. После небольшой паузы Ремень все же решил назвать цифру. Около 100. Ну и мы в стороне не останемся. Силы равные, примерно подсчитала блондинка. Вы атакуете, они обороняются, необходимого преимущества у вас нет. А вот у них, похоже, есть. Ты про что? Не понял Ремень. Рина пожала плечами и принялась делать себе новый бутерброд из мясной нарезки. Они вас вытащат из вашего убежища и ударят. Вы будете уверены в своем превосходстве. Здесь, посреди мертвых кластеров, вы, с одной стороны, неуязвимы для атаки извне, с другой, заперты. Или они так думают, но это не важно. Вы все равно выйдете. Откажитесь от атаки, отзовите ребят из гуляй-поля. Пусть лучше укрепятся и ждут. У имперцев ограничено время, вам просто нет нужды атаковать их прямо сейчас. Градус, до этого внимательно слушавший, пристально посмотрел на командира и кивнул. Согласен с гостьей, она дело предложила. Они нас достать не могут, мы их тоже, но у них ограничено время, а значит, они постоят и уйдут. Мы же вполне вольны в передвижениях. Я за то, чтобы выждать и посмотреть, как будут развиваться события. И тут в мозгу у Ампера щелкнуло. Стоп, почти выкрикнул он. Я, кажется, понял. Все уставились на него. Что делали внешники, которых порвал элитник со свитой на заводе возле эстакады? Обычное дело, брали под контроль трассу, прогудел Амбал. Точно, согласно кивнул Погорелов. Только вот вопрос, были ли рейдеры из Гуляй-Поля их целью или они встречали гостей? Все сразу резко озадачились, переглянулись, посмурнели. Внешники между собой не сотрудничают, неуверенно произнес Ремень. Он уже вернулся на свое место во главе стола. Ампер повернулся к Рине и вопросительно посмотрел в ее серые глаза. «У нас было несколько столкновений с конкурентами в прошлом», — ответила блондинка. «Пару раз даже возникали крупные конфликты. У Империи нет союзников, так что эта теория отпадает. Но в одном ты прав», — прогудел Амбал. «Наши внешники пришли сюда не за гуляйцами, они пришли сюда за вашим хвостом». Те обнаглели и влезли на их территорию. Кто-то сдал передвижение колонны черных имперцев и их халуев. Погорелов с минуту обдумывал этот вариант. Похоже, квас прав. Короче, командир, после некоторого молчания произнес Таган, отзывая гуляйцев, посидим немного в осаде. Девочка права, нам нет нужды на них нападать. Их немного, к нам они не пролезут. Единственный коридор такой, что они там заблудятся и подставятся. Пройти километр до ближайшего чистого места через мертвый кластер у них возможности нет, так что мы просто подождем, пока они уйдут. Ампер во время этого монолога спокойно жевал бутерброд, который приготовила ему Рина. Заместитель Ремня прав, девочка озвучила умную мысль. Ремень какое-то время обдумывал ситуацию, наконец согласно кивнул. Свяжись с Махно, пусть отзывает своих и глядят в оба, гуляй поле защищено прилично, но не так, как мы, на них они могут наехать. Таган вскочил и отправился к маленькой двери, которая располагалась за интерактивной доской. Похоже, там у Стронгов был узел связи. Оставшиеся же приступили к поглощению продовольствия, пока Ампер и Рина все не умяли. На столе появились стаканы и рюмки, из коробки достали водку, коньяк, виски. Градус захапал себе бутылку текилы, придвинув поближе соли нарезанный кольцами лимон, начал готовиться к употреблению. Похоже, это принесли специально для него. Другие на кактусовую водку не претендовали. Погорелов налил себе виски и вопросительно посмотрел на Рину. Та взяла бутылку, понюхала, после чего вернула ее Погорелову. «Давай, это же пахнет вкусно!» Ампер улыбнулся и наполнил ее рюмку. Вернулся Таган, тут же схватил бутылку водки и ловко разлил в три стакана сразу граммов по 100. «Докричался?» — спросил зама Ремень. «Сегодня хорошая связь», — ответил тот. «Вовремя перехватил. Они завтра на рассвете собирались выступать. Что будем делать с гостями?» Он бросил взгляд на сидящих напротив Ампера и Рину. «Градус им верит», — после короткой паузы произнес предводитель охотников. «Юлмарк тоже не чует подвоха. Пусть вливаются, если готовы». Все уставились на гостей. «Мы не против». «Два условия», — катая в руках рюмку, выдал Ампер. «Ну, давай, послушаем», едва не заржав, предложил Градус. Ментата происходящее явно веселило. «Условие первое», ничуть не смутившись, продолжил Погорелов, «наши вещи на базу в полной комплектации, причем это касается всего, включая жемчуг». «Мы не муры», возмутился Амбал, но был осажен взглядом Ремня. «Принято», заявил предводитель. «Второе, ты гарантируешь Рине безопасность в пределах этой базы. Я видел, как твои люди на нее косятся. Конфликтов не избежать, но не хочу, чтобы ей та милая толстушка сунула перо в бок». «Что ж, вопрос правильный», — крутя граненый стакан в пальцах, — ответил Ремень. «Думаю, мы сможем решить эту проблему, особенно если Градус за вас впряжется». «Градус, поручишься перед людьми?» Ментат не раздумывал ни секунды. «Впрягусь, без базара. А теперь давайте выпьем, а то у меня уже соль почти растворилась». Ремень заржал и протянул свой стакан, чтобы все могли чокнуться. «Добро пожаловать в Стронги, или, как мы называем себя, охотники». Он отсалютовал Амперу Ирине стаканом и залпом опрокинул содержимое себе в рот, после чего быстро закусил маринованным огурчиком. «Правда, никогда не думал, что приму в отряд беглую внешницу, на моей памяти это первый подобный эпизод». Глава 13. В осаде. После совещания прошло 3 дня. Напряжение на базе нарастало. Внешники и их приспешники словно и не собирались никуда сваливать, сидели на своем бетонном заводе. Дроны-наблюдатели висели на границе мертвых кластеров постоянно. Причем беспилотники были не просто наблюдателями, два из них имели статус тяжелых атакующих, на пилонах подвешены 4 ракеты, а между ними отлично виден тяжелый пулемет. Со слов Рины, новая модель ударного дрона прорыва обороны «Брус», по фамилии русского генерала Брусилова. Это нервировало Ремня и остальных. На поверхность почти не выходили, только несколько секретов расположились на хорошо замаскированных позициях, в домах, которые стояли над бункером. Понятно, что 5,5 километров надежно отгораживали стронгов от врагов, но это не мешало последним наблюдать за стабом, вернее, за всем, что находилось на поверхности. Рина рассказала, что на дронах стоят камеры с отличной оптикой, которые могут рассмотреть комара на заднице у слона, медленно бредущего в десятки километров. Командиров стронгов это сильно озадачило. Решение Ремня и Градуса о включении в отряд 2 новых людей народ, населяющий базу, не шибко обрадовался. В первый же вечер вспыхнул конфликт между Ампером и задиристым пареньком с погонялом Старатель. Погорелов даже не понял, с чего все началось, кто-то что-то сказал, он ответил, и вот ему в лицо уже летел кулак. Ампер, бывший отличным рукопашником, встретил наезд Старателя во всеоружии. Опыта его противника оказалось маловато, больше энтузиазма. Драться профессионально парень не умел и уже через минуту сидел на полу, размазывая по морде кровавые сопли. Дело происходило в общей столовой, и на тот момент там собрались человек 10, в основном боевая группа Рыжего, к которой был приписан противник Погорелова. Задвигались стулья, крепкие мужики поднимались со своих мест, сжимая кулаки, все, кроме самого Рыжего. Ампер отскочил к стене, готовясь к капитальному мордобою без правил, но командир группы решил иначе. «Остановились!» — резко выкрикнул он, после чего обвел недобрым взглядом поднявшихся бойцов. «Ремень запретил трогать их. Может, новички вам и не нравятся, но им дали слово. А Старатель сам налетел, у него язык как помело, мне иногда хочется ему прописать по морде за это. Может, вообще поменять ему имя? Помело вполне подойдет». Мужики, уже готовые вступиться за обиженного собрата, заржали. Похоже, сидящий на полу рейдер был не особо уважаем в коллективе, просто сработал принцип «наших бьют». Ампер подошел к поверженному противнику и протянул руку. «Вставай». Тот несколько секунд медлил, после чего ухватился за протянутую ладонь и рывком поднялся на ноги. «Мир», — поинтересовался Погорелов. Старатель некоторое время молчал, наконец решил согласиться. «Мир». Рыжий одобрительно кивнул и указал Амперу взглядом на место рядом с собой. «Значит, ты прапорщик спецназа?» — спросил командир группы, когда Погорелов занял предложенный ему стул. «Вроде того, больше разведка да группа прорыва обороны. Когда пехтура тормозила, звали нас. Просто название очень громкое, сила специальных операций, такая рота была в каждой бригаде. Все равно это большой опыт», — возразил Рыжий. Ампер, кстати, так и не понял, за что его собеседника так прозвали, он был жгучим брюнетом со смуглой кожей и темной щетиной. Командир группы перехватил его взгляд и улыбнулся. «Недоумеваешь, почему меня Рыжим прозвали?» Ампер кивнул. «Как догадался?» «Да просто все об этом думают в первую очередь», — усмехнулся собеседник. «Ты не оригинален. А прозвали меня за то, что я работал клоуном в передвижном цирке, самым натуральным цирковым Рыжим». Он залез в карман и достал оттуда красный поролоновый нос. Все, что осталось от прежней жизни. Он нацепил поролоновый шарик и состроил веселую рожу. «А как в стронги попал? Тут все еще проще. До прихода в цирк я был капитаном ОМОНа». Видя, что собеседнику аббревиатура ничего не говорит, пояснил. «Отряд милиции особого назначения. И заложников освобождали, и террористов ловили, а в горячих точках и за штурмовые группы работали. Ну и как ты, боевой капитан, в цирке очутился?» Рыжий скривился. «Не по своей воле. Тяжелое ранение и все, к строевой не годен. Старый приятель взял к себе в цирк, и оказалось, что у меня талант. А после того, как попал в улей, раны мои зажили, я полностью восстановился. Сам знаешь, небось, все шрамы затянулись». Ампер кивнул, подтверждая предположение бывшего капитана. «Ну вот и меня это мрачное местечко на ноги поставило, и все вернулось для меня на круги своя. А как ты умудрился внешницу подцепить?» «Да ничего интересного. Она пришла за моей головой в компании Муров, а когда я положил первую группу, Они ей в спину стрельнули, сорвали с нее маску и бросили. А я пощадил девочку, и ни секунды об этом не жалею. Когда траванулся черной жемчужиной, она меня на себе перла, прикрывала. Она не кровожадная тварь, просто жила там, где пустить нас на органы считается вполне нормальным. Намекаешь на закон каннибала, вроде того, да и руки ее не то чтобы в крови. Но сразу предупрежу, если кто ее тронет, голову оторву, прикипел я к ней. Могу понять, согласился рыжий. Правда, сложно вам придется, особенно учитывая, что всем нужна ваша жизнь. Уж больно цена заманчивая. И тебе, бывший капитан покачал головой, взглядом придвинул к себе пачку сигарет, заставил ее открыться, также не прибегая к помощи рук, вытащил одну, та влетела ему в рот, после чего он поймал парящую в воздухе зажигалку и прикурил. «Один из моих даров», — пояснил несостоявшийся цирковой клоун. «Я тут уже довольно давно, больше года, не сказать, что мы в жемчуге купаемся, но видим его чаще, чем обычные рейдеры, нас ценой в 3 жемчужины не удивить, жизнь у нас опасная». Элиты вокруг хватает. Звездочет – один из наших лучших ликвидаторов. Если мне память не изменяет, за последние полгода он сожрал 1 черную и 2 красных. Хотя, стоп, вру, благодаря вашей халяве, поднятой с трупа элитника, уже 2 черных. Вот и считай, это 4 элиты, в убийстве которых он принимал участие за полгода. Неплохой результат, подвел итог Погорелов. Подрабатывайте, это побочный заработок. Мы не охотимся на элиту намеренно, такое было всего раз, повадилась одна тварь мощная нам операции срывать, вот на нее готовили засаду специально. А как ты тогда объяснишь нашу встречу со звездочетом, мы ведь его встретили, когда он в одиночку задумал ликвидировать элитника. Ампер, тут все просто, улыбнулся рыжий, за базар по пьяни нужно отвечать. Наш общий знакомый так нажрался, что шибко протянул язык, и пришлось ему идти на элитника. Кстати, за эту самодеятельность ему круто влетело. Мы хоть и не армия, но подобное своеволие у нас не шибко приветствуется. Фактически это самоволка, плюс рисковая халтурка. Короче, ремень его предупредил, что это был последний раз. Хочет гоняться за элитой, скатертью дорожка. Серьезно все у вас, подвел итог Ампер. Мы не в бирюльки тут играем, у нас дисциплина. Четкая иерархия командования, полное подчинение приказам, пояснил Рыжий. За счет этого мы сильны, это отличает нас от остальных отрядов рейдеров, которые представляют собой клуб любителей по интересам. Чуешь разницу? Ну мне можешь не рассказывать, усмехнулся Погорелов. Понимаю я слова дисциплина и субординация. Он хотел продолжить мысль о порядке в отряде, когда дверь в столовую распахнулась и врезалась в стену, словно ее кто-то от души пнул ногой. Все обернулись, на пороге стояла Рина, замотанная в длинное махровое банное полотенце, волосы блондинки были сырыми, и не только от воды, кое-где проступала кровь, похоже она нехило рассекла себе голову. Вторая рана, резаная, была на левой стороне чуть выше груди. Кровь с нее уже пропитала полотенце, сделав его из желтого бордовым. Ампер резко вскочил и бросился к девушке. «Врача!» — крикнул он на бегу. «Да ладно», — отмахнулась блондинка, пошатываясь, добрела до ближайшего стола и опустилась на лавку. «Фигня, само затянется через денек, даже зашивать не нужно, живца поглотаю, и все пройдет». «Кто?» — зло спросил Погорелов, прикладывая к ране чистый кусок бинта и закрепляя куском пластыря, который ему подал рыжий. Их обступили все, кто находились в зале. Не сказать, чтобы сочувствовали или переживали, но внимательно и с интересом прислушивались к разговору. «Неважно», — отмахнулась Рина. «Я разобралась, голос у нее был слабым, похоже перепало ей по голове нехило». «Он хоть жив?» — спросил рыжий. Ампер зло посмотрел на командира группы. «То есть тебя волнует здоровье нападавшего, а не здоровье того, на кого напали?» Бывший капитан покачал головой. «Ты не прав. Если она убьет одного из наших даже при самообороне, популярности вам, ребята, это не прибавит». Он посмотрел на Рину, которая сидела, откинувшись на столешницу. «Кто на тебя напал и где? Что за дурацкий вопрос?» — удивленно воскликнула девушка. «Как думаешь, где на меня напали, если я голая, в полотенце и с сырой башкой? Дайте лучше живца». Рыжий снял с пояса флягу и протянул Рине. «Чуть крепковато», — предупредил он. «Сачок, дроп, сгоняйте в душевую, посмотрите, нет ли там бездыханного тела». Приказ командира был исполнен без лишних вопросов, бойцы покинули столовую, а через минуту в дверях возник худой длинный мужик лет 30 с сумкой полевого хирурга в руках. Окинув взглядом столпившихся людей, он ругнулся и, решительно растолкав всех локтями, пробился к столу. «Рассосались!» — скомандовал он, голос звучал очень уверенно и властно. Этот человек привык отдавать приказы и знал, что их выполнит быстро и четко. Народ, похоже, тоже знал, что с доктором лучше не шутить, и быстро удалился. Остались только Рыжий и Ампер. «А вам что, особое предложение нужно?» — стрельнув в них сердитым взглядом, поинтересовался врач. «Не пыли, пирог», — попытался остудить его Рыжий. «Я тут как представитель администрации, а это вроде как ее муж. Фиксируешь побои? Кто ее так?» Срывая бинт, уже пропитавшийся кровью, спросил доктор, после чего быстро тампоном начал промакивать рану. Затем из сумки был извлечен аэрозольный баллончик, пару пшиков, спрей остановил кровь почти мгновенно. «Так кто ее порезал?» Ампер уловил в голосе врача скрытое довольство, тот почти не смотрел в лицо пациентки, сконцентрировавшись на ране, было видно, что рина ему не нравится. «Еще не знаю», — ответил Рыжий. «Послал ребят посмотреть душевую, похоже, на нее напали, когда она мылась. И почему я не удивлен?» Усмехнулся пирог и достал прибор, напоминающий степлер, с силой ткнул трижды в рану, края которой мгновенно стянулись. Затем закрепил пластырем бинтовую накладку и принялся собирать свою сумку. «Завтра и следа не останется». «Спасибо», — поблагодарила Рина и приложилась к фляжке Рыжего. После пары глотков она закашлялась. «Крепковато?» — смахнув выступившие слезы, с иронией спросила девушка. «Ты его вообще разбавлял?» — капитан усмехнулся. «Разбавлял, примерно 80/20, коньяка там больше, чем воды». «Я так и подумала», — закрутив крышку и вернув фляжку владельцу, саркастично заявила блондинка. «Спасибо, доктор, хотя, я думаю, вы с радостью бы обследовали мой труп, а не вполне функциональное тело». Пирог сконфуженно кивнул. «Так заметно?» Все трое кивнули. «Извини, ничего не могу с собой поделать. Ремень распорядился вас не трогать, приказа любить не было». «Мы понимаем», — ответил за девушку Ампер. «И все равно спасибо. Нити рассосутся сами через пару дней», — бросил врач и ушел. Бойцов, которых Рыжий отправил в душевую, не было минут пять. Они явились в сопровождении градуса, вертя в руках немаленький нож. «Пусто там, не слишком откровенничая», — произнес один из них. «Вот нашли». Он протянул командиру нож. «Но таких ножей на базе с полсотни, он у латинян в ходу, у меня у самого два таких». Градус кивнул, подтверждая слова парня. «Тупик», — подвел итог бывший капитан. «Если твоя девчонка не заговорит», — он посмотрел на сидящую завернутую в полотенце Рину, которая делала вид, что ее тут нет и происходящее ее совершенно не касается, «мы не опознаем нападавшего». Все уставились на Рыжего. Бойцы изумленно, градус озадаченно, Погорелов недоумевая, а блондинка, которая до этого момента играла в партизана, просто зло. И это очень удивило бывшего прапорщика. «Мне показалось, или ты реально заинтересован в поиске нападавшего?» — поинтересовался Ампер. «С чего бы это? Если скажу, что ты мне понравился и я тебе верю, сойдет». Погорелов отрицательно покачал головой. «Хрен с тобой», — рассердился Рыжий. «Тебе дали слово, гарантию безопасности. Не прошло и суток, как слово нарушено. Это ударило по всем нам. Это значит, что слово ремня просто пшик, ничего не стоит, а он трепло, раз не может уследить за своими людьми. Одно дело, старатель хотел тебе в бубен настучать, мотив понятен. Но со спины в душе с ножом на голову человека — это уже глобальный залет». Градус молча кивнул. Сачок и Дроп озадаченно переглянулись. Видимо, с такой позиции они ситуацию не рассматривали. «Оставим тему», — неожиданно влезла Рина. «Как я сказала, я разобралась. Какая разница кто, больше оно не будет». «Оно», — усмехнулся ментат. «Очень интересно, не он, не она, а именно оно». «Ловко. Значит, ты отказываешься говорить кто?» Рина молча уставилась в стену. Ампер озадаченно переводил взгляд с одного на другого, краем глаза фиксируя, что сидящие рядышком стронги с интересом прислушиваются к разговору. «Значит, не хочешь выяснить все до конца?» Девушка упрямо покачала головой. «Да черт с тобой», — неожиданно улыбнулся Погорелов и, забрав нож, сунул его себе за ремень. «Возьму на память как трофей. Пойдем, тебе надо одеться». Он подхватил Рину на руки и вынес из столовой, сопровождаемый заинтересованными взглядами. Правда, два из них были скептическими. Похоже, ни Рыжий, ни Градус ни на секунду не поверили в то, что Ампер решил простить нападавшего. «Ампер, я прошу, оставь все, как есть». Спрыгнув на пол душевой и доставая из шкафчика свой топик с джинсами, неожиданно попросила девушка. «Я уже наказала того, кто напал. Хватит, остановись». Погорелов достал нож нападавшего и механически крутил его вокруг большого пальца. Он был зол на блондинку за то, что та упрямится и не хочет говорить, кто это был. «Ты ведь не просто так забрал нож», — продолжила девушка. «Ты уже придумал, как гарантированно найти его владельца». «Я всегда считал тебя умной», — усмехнулся Погорелов. «Ты права, это легко. Схожу к ремню и через 20 минут буду знать всю историю этого тесака». «Не надо, я прошу тебя», — забеспокоилась блондинка. «Я чего-то не понимаю, что происходит, милая. С чего такая забота о том, кто пытался тебя убить?» «Да нет никакой заботы», — взорвалась девушка, — «обычный расчет. Ну напали на меня, ничего страшного не случилось, отбилась, дала отпор. Все, история закончена. А если ты сейчас пойдешь к ремню, она получит новый виток. Он будет вынужден найти нападавшего, поскольку пострадал его авторитет, а когда найдет, наказать. И наказать сурово, как пример. Это нам с тобой уважения не добавит. Нас с тобой возненавидят все. И так ненавидят, понимая, что Рина права», — запротестовал Ампер, но очень вяло, поскольку довод был железобетонный. «Нет, мы ударим по одному из них, и избавиться от нас станет делом чести. Нам просто могут выстрелить в спину при первом же удобном случае. Нам с этими людьми жить, если и недолго, то какое-то время». Она подошла к Погорелову и, когда нож остановился перед новым оборотом, ловко выхватила его. «Я это забираю, не надо ни в чем копаться. Пойми, наезд на одного они воспримут как наезд на всех». Блондинка быстро поцеловала прапорщика и пошла к выходу из душевой. «Они ответим», — крикнул ей в спину Ампер, — «они повторят попытку, и она может оказаться удачней». «Возможно», — не оборачиваясь, согласилась Рина, — «но это будет наша проблема и еще того идиота, который захочет на нас наехать». Дверь хлопнула, и Погорелов остался один. Он присел на лавку, потом плюнул и, стянув с себя камуфляж, полез под душ. Как это ни странно, Рина оказалась права, следующие два дня ничего не произошло. В их сторону поглядывали, но особой ненависти в глазах обитателей базы бывший прапорщик не увидел. Наоборот, за ужином к ним подсели рыжие, сменившийся с дозора звездочет, а чуть позже и градус. «Похоже, вы прошли проверку на вшивость», — заметил ментат, ковыряясь вилкой в жареной картошке. «Мужики сказали, что вы повели себя по-взрослому, по понятиям», — как выразился Боров.